половине 12-го в день заседания Каупервуд сидел у себя в кабинете, рассеянно слушая Сиппинса, который, расхаживая взад и вперед, излагал ему свои соображения. Каупервуд был как-то необыкновенно задумчив. Не поступил ли он несколько опрометчиво? Ведь это чужая страна, и он не имеет ни малейшего представления о здешних порядках, обычаях. Разумеется, если он приобретет опцион, из этого еще не следует, что он потом не сможет сбыть его с рук. Но, с другой стороны, как ни верти, во всей этой истории есть что-то поистине неотвратимое. Потому что если теперь, после того, как он получил этот опцион, он сам выпустит его из рук, это будет выглядеть так, будто он, Каупервуд, попробовал взяться за дело, на которое у него не хватает ни мужества, ни средств. Тут в кабинет вошли Джеркинс с Клурфейном. На лицах их было написано сознание важности порученной им роли, ведь сам Каупервуд обещал вознаградить их за проявленное ими рвение. Следом за ними появились секретарь Сиппинса мистер Дентон и агент Сиппинса мистер Остейт. Затем явился мистер Киттередж, преемник Сиппинса по управлению чикагскими пригородными дорогами Каупервуда, приехавший в Лондон, чтобы обсудить с патроном кое-какие чикагские дела. Последним пришел Оливер Бристол, молодой, но весьма пронырливый и дошлый юрисконсульт Каупервуда, командированный в Англию, дабы ознакомиться на месте с замысловатой системой ведения здесь финансовых дел. Сегодня он впервые должен был выступить в роли юриста и законоведа. Каупервуд умышленно окружил себя на этот раз столь многочисленной свитой, не только для того, чтобы иметь достаточное количество свидетелей при оформлении сделки, но и для того, чтобы создать, возможно, более торжественную обстановку и произвести впечатление на англичан. Наконец, ровно в 12 в дверях появились мистер Грифс и мистер Хэншоу в сопровождении группы полномочных представителей электротранспортной компании Джонсона, Райдера, Келторпа и Делафилда. Мистер Келторп был никто иной, как председатель компании, мистер Райдер – вице-председатель, мистер Джонсон – юрисконсульт. Когда они вошли в кабинет и очутились лицом к лицу со знаменитым миллионером, который сидел за столом, окруженный своими приближенными и поверенными, это внушительное зрелище явно возымело на них действие. Каупервуд поднялся им навстречу и очень тепло и дружески поздоровался с Грифсом и Хэншоу, после чего те с помощью Джеркинса и Сиппинса познакомили друг с другом всех многочисленных участников этого знаменательного заседания. Больше всех других внимание Каупервуда, а также и Сиппинса, привлек Джонсон. Каупервуд заинтересовался им потому, что был осведомлен о его связях, а Сиппинс, тот с первого взгляда почувствовал в нем соперника. Властная самоуверенность этого человека и что-то почти величественное в его фигуре, когда он, откашлившись, внимательно оглядел всех собравшихся, словно ученый-энтомолог, осматривающий свои коллекции насекомых, все это бесило Сиппинса, и никто иной, как этот Джонсон, и открыл заседание. «Итак, мистер Каупервуд, и вы, уважаемые джентльмены, — начал он, — я полагаю, что все мы достаточно осведомлены о существе дела, которое привело нас сюда. И потому, чем скорее мы приступим, тем скорее мы и покончим с этим делом. Скажите на милость, — презрительно фыркнул про себя Сиппинс. «Дельное замечание, присоединяюсь, — сказал Каупервуд, и, нажав кнопку звонка, — приказал Джемисону принести чековую книжку и папку с договорами.